Справедливый судья. Как всегда, после революции в моей голове мысли начинали проясняться и приходить в порядок. Сколько раз в своей жизни я пытался проникнуть в непостижимую тайну любителей дешевых покупок из-под полы. Я никак не мог объяснить себе, почему нет конца жертвам, разводам на деньги. Что творится в голове у человека, покупающего океанский лайнер за пару монет? Как мошенники находят себе сообщников? Почему не глупый человек, заплатив смешную цену за товар, обнаруживает, что получил всего лишь красиво упакованные отбросы? Теперь у меня наконец-то был ответ. Все жертвы мошенников в какой-то момент думали, что им это выгодно. Большинство из них радовались в душе, предвкушая будущую прибыль. Многие гордились собой, какие они ловкие и как они обвели других вокруг пальца. Происходило ли со мной то же самое? Разве я заглатывал наживку? Да, разумеется, я вел себя точно так же. И это именно то, что я делаю всегда, когда меня выбирают. Тот факт, что меня выбирают, это просто возможность ухватиться за любое приятное моему слуху заверение или обещание. Тот факт, что меня выбирают, эта фраза сама по себе напоминает наживку. Само выражение «попасться на крючок» намекает на это. На то, что заглатываешь крючок с насаженным на него соблазнительным дождевым червяком, или хуже того, с привлекательной разноцветной и яркой мухой из пластмассы. Меня выбирают, я заглатываю наживку. Что за люди эти рыбаки? Какие червяки мне больше по душе? Обещание вечной любви? Мечта о том, чтобы меня принимали таким, какой я есть? Высокая оценка и признание окружающих? Желание быть во всем первым и увидеть то, чего не видел никто? Тщеславное желание выделиться, попытка другого увидеть во мне мой собственный идеал, безоговорочное присутствие рядом со мной другого человека. И сколько еще всего? Столько. Я заметил, что с годами, с опытом и с духовным ростом я учился все быстрее выплевывать проглоченные крючки. Но как быть с оставленными ими ранами? «Как быть с ранами, толстяк?» – спросил я его. «Как быть с ранами? Ты учишь меня пренебрегать мертвыми и бесцветными дождевыми червяками. Все время указываешь мне на пластиковых мух, чтобы меня не посадили на крючок. Но, как мне кажется, ты не объясняешь мне, что делать, чтобы не пораниться. Наверное, судьба доверчивых людей вроде меня – это постепенно, с течением жизни, покрываться шрамами от проглоченных и выплюнутых крючков. Я, по крайней мере, не хочу больше никаких ран, толстяк. Я не хочу, чтобы другие решали, наносить мне раны или залечивать их. Не хочу». «Это цена, Дамиан. Это цена, которую ты платишь. Ты помнишь Розу из «Маленького принца»?» «Да, я знаю, о чем ты. Должна же я стерпеть гусениц, если хочу познакомиться с бабочками». «Вот именно», — подтвердил Хорхе. Я замолчал, погрузился в свои мысли. Мое состояние можно было описать как смесь боли, возмущения, смирения и бессилия. Потом я пожаловался. «Я еще думаю, что лжец получает слишком большую выгоду с минимальными затратами». «Иногда да, а иногда и нет», — сказал толстяк. «У лжи много минусов. В любом случае, самое худшее во лжи — это то, что она не приносит пользы. Рано или поздно любая ложь выходит на поверхность, и все ее кажущиеся достижения рассеиваются, как туман после восхода солнца. И больше того, иногда жизнь вершит свой суд, и обман оборачивается против лжеца». Хорхе прикрыл глаза, вспоминая. «Сейчас будет сказка», — догадался я. «Да, сейчас будет». После смерти Лиан Цу, его жена Цуми, его старший сын Линг и двое младших сыновей остались в полнейшей нищете. Когда глава семьи был еще жив, он работал от зари до зари на рисовых плантациях Чонга. Большую часть зарплаты ему выдавали рисом, а остаток — несколькими монетами, которые едва хватало на минимальные потребности семьи. Главным образом они шли на оплату учителей и учебников для Линга и его братьев. В день своей смерти Лиан Цу вышел из дома, как всегда, еще затемно. По дороге на плантацию он услышал крики о помощи старика, который уносил поток полноводной реки. Лиан Цу узнал его, это был старик Чонг, владелец плантации, на которой он работал. Он не умел хорошо плавать, а чтобы войти в реку и тем более спасти старика, нужно было быть просто великим пловцом. Он посмотрел вокруг себя, но в этот час на дороге никого не было, а если он побежит за помощью, это займет более получаса. Что-то подтолкнуло Лиан Цу набрать побольше воздуха и броситься в реку. Когда он доплыл до старика, течение потащило его тоже. Бездыханные тела обоих, так и не разжавших скрюченных пальцев, которыми они вцепились друг к другу, были найдены в тихой заводе, в нескольких километрах ниже по течению. Может быть, дети старика хотели обвинить Лиан Цу в смерти своего отца, и, возможно, маленький Линг был бы слишком молод для этой работы. А может быть, как они сказали, не было столько работы на рисовых полях, но случилось так, что дети покойника отказались оставить за Лингом рабочее место отца. Молодой Линг настаивал. Сначала он сказал им, что в свои 30 лет он уже достаточно взрослый, чтобы выполнить такую работу. Потом он заявил, что унаследовал это место от своего отца. А затем он рассказал, какой он работоспособный и какие у него умелые руки. И когда все это не помогло, он стал умолять их, ссылаясь на материальные трудности семьи. Ни один из его доводов не подействовал, и юноше предложили покинуть плантацию. Линк возмутился, заговорил на повышенных тонах, напомнил о самопожертвовании отца, об эксплуатации, о правах, о справедливых требованиях. Линк сопротивлялся, но его вытолкали в зажей из конторы и выбросили на пыльную дорогу. С тех пор семья ела только тогда, когда себе это могла позволить. Благодаря любой временной работе, за которую брался Линк и матери, шившей и стиравшей одежду для других детей. Однако в самый обычный день Линк вышел за ворота плантации, когда он отправился, как всегда, чтобы попроситься на работу, а ему, как всегда, сказали, что для него ее нет. Он вышел оттуда с поникшей головой, глядя в землю и на свои рваные сандалии. Он пинал все камни на своем пути, чтобы дать выход своему горю. Вдруг что-то попало ему под ногу, и он услышал другой звук. Он поискал глазами этот предмет. Это был вовсе не камень, а толстый кошель, перевязанный веревкой и покрытый землей. Юноша снова подал его ногой. Он не был пуст, он издавал прекрасный звук, катаясь по земле. Линк долго бил ногами этот кошель, наслаждаясь производимым им звуком. Наконец он поднял его и открыл. В кошельке была куча серебряных монет. Множество монет. Он за всю свою жизнь и столько не видел. Он их пересчитал. Их было 15. 15 красивых новых блестящих монет. И они принадлежали ему. Он их нашел брошенными на землю. Он пинал их ногой полчаса. Он открыл кошелек. Без сомнения, они принадлежали ему. Теперь, наконец-то, матери больше не нужно будет работать. Братья снова пойдут в школу. И все они смогут есть все, что захотят, каждый день. Юноша радостно побежал в деревню за покупками. Он вернулся домой, нагруженный продуктами, игрушками для братьев, одеялами и другими красивыми платьями, привезенными из Индии для своей матери. Его возвращение было как праздник. Все были голодны, и никто не спросил, откуда еда, пока она вся не закончилась. После ужина Линк раздал подарки, и когда дети, устав от игры, легли спать, Туми сделала знак Лингу сесть рядом с ней. Линг понял, чего хочет его мать. «Ты же не думаешь, что я их украл?» — сказал он. «Но никто не подарил бы их тебе просто так», — возразила его мать. «Нет, никто никому не делает подарков», — согласился Линг. «Я все это купил». «А откуда у тебя деньги, Линг?» Юноша рассказал матери, как он нашел кошелек с монетами. «Линг, сынок, это деньги не твои», — сказал Туми. «Как это не мои?» — возразил Линг. «Я их нашел». «Сын, если ты их нашел, значит, кто-то их потерял, и только он настоящий хозяин этих денег», — заявила женщина. «Нет», — сказал Линк, — «кто их потерял, тот их потерял, а кто нашел, тот нашел, и я нашел, и у них нет хозяина, они мои». «Хорошо, сынок», — продолжала мать, — «если у них нет хозяина, они твои, но если хозяин есть, нужно вернуть ему его собственность». «Нет, мама». «Да, Линк, вспомни об отце и подумай, что он бы тебе сказал». Линк понурил голову и неохотно согласился. «А как быть с монетами, которые я истратил?» «Сколько ты потратил?» «Две». Ладно, потом решим, как мы сможем их вернуть, сказал Цуми. Сейчас иди в деревню и спроси у людей, не потерял ли кто кожаный кошель. Начни от того места, где ты его нашел. Снова с поникшей головой, но на этот раз за порогом своего дома, Линк пожаловался на судьбу. Придя в деревню, он зашел на плантацию и спросил у управителя, не терял ли кто-нибудь что-нибудь. Управляющий сказал, что он ничего не знает, но постарается выяснить. Вскоре к Лингу вышел старший сын старика и нынешний владелец рисового поля. «Ты унес мой кошель с деньгами?» – спросил он сердито. «Нет, господин, я нашел его на улице», – спросил Линк. «Дай мне его побыстрее». Юноша достал кошелек из-под верхнего платья и отдал ему. Хозяин высыпал содержимое на ладонь и начал считать. Юноша поспешил объяснить. «Видите ли, господин Чонг, я соберу недостающую сумму и отдам ее вам или отработаю». «13? Завопил он. «Где остальные монеты?» «Я же вам объяснил, господин», — начал юноша. «Я не знал, что кошель принадлежит вам, но я верну вам деньги». «Вор!» — грубо прервал его хозяин. «Вор, я тебе покажу, как брать чужое!» И он вышел на улицу, продолжая кричать. «Я тебе покажу! Я тебе покажу!» Юноша пошел домой. Он не знал, что в нем было сильнее, злость или отчаяние. Дома он рассказал Цуми о случившемся, и она его утешила. Она ему пообещала поговорить с этим человеком, чтобы уладить дело. Однако на следующий день посыльный принес повестку Цуми и Лингу. Их вызывали в суд за кражу 17 монет из кошелька. 17. В суде сын старого хозяина показал под присягой, что кожаный кошелек пропал с его стола. «Это было тогда, когда Линг приходил просить работу», — заявил Чонг. «А на следующий день пришел этот мелкий воришка и сказал, что якобы нашел этот кошелек. И спросил, не терял ли кто-нибудь. Какая наглость!» «Продолжайте, господин Чонг», — спросил судья. «Разумеется, я сказал, что кошелек принадлежит мне, и когда он мне его вернул, я тотчас же проверил содержимое». Утвердился в своих подозрениях, там не хватало денег, 17 серебряных монет. Судья внимательно выслушал рассказ, а затем обратил свой взгляд на юношу, который, смущенный таким положением дел, не решался говорить. «Что ты можешь сказать, Линк? Тебе здесь предъявили очень серьезное обвинение», — спросил судья. «Господин судья, я ничего не крал. Я нашел кошелек на улице. Я не знал, что он принадлежит господину Чонгу. Я действительно открыл кошель и потратил часть денег на еду и игрушки для братьев, но это было только 2 монеты, а не 17. Юноша всхлипнул. «Как я мог украсть 17 монет, если в кошельке было всего 15? Когда я нашел его, я взял только 2 монеты, господин судья, только 2. «Давайте разберемся», — сказал судья. «Сколько монет было в кошельке, когда юноша его вернул?» 13, — ответил истец. 13, — подтвердил Линк. «А сколько монет было в кошельке, потерянном вами?» — спросил судья. 30, ваша честь, — ответил человек. «Нет, нет!» — вмешался Линк. «Там было всего 15 монет. Я могу поклясться в этом». «А вы могли бы поклясться, что ваш кошель лежал на письменном столе, в нем было 30 серебряных монет?» «Конечно, господин судья!» — подтвердил Толк. «Клянусь!» Цуми робко поднял руку, и судья сделал ей знак говорить. «Господин судья», — сказала она, — «мой сын еще мальчик, и я признаю, что в этой ситуации он допустил несколько ошибок. Но в одном я могу вас уверить. Линк не умеет лгать. Если он говорит, что потратил всего 2 монеты, то так оно и есть. А если он говорит, что в кошельке было всего 15 монет, тогда он его нашел, то это тоже правда. Может быть, у господин кто-то нашел кошелек до...» «Достаточно, госпожа», — прервал ее судья. «Это моя задача, а не ваша решать. Что же произошло, и вершить правосудие? Вы хотели что-то сказать, и вам было дано слово. Теперь садитесь и ждите моего решения». «Вот именно, ваша честь, решение. Мы хотим правосудия», — сказал истец. Судья сделал знак помощнику, чтобы тот ударил в гонг. Это означало, что судья готов объяснить свой вердикт. Истец и ответчик, несмотря ни на что, в начале ситуация была запутанной. «Сейчас она прояснилась», — сказал судья. «У меня нет причин сомневаться в словах господина Чонга, который клянется, что у него пропал кошелек с 30 серебряными монетами». Тот злобно усмехнулся, глядя на Линга и Цуми. «Однако юный Линг уверяет, что нашел кошелек с 15 монетами», — продолжал судья. «И у меня также нет причин ставить под сомнение его слова». В зале наступила тишина. И судья продолжил. «Поэтому суду ясно, что найденный и возвращенный кошелек не тот, который потерял господин Чонг, и, следовательно, иск не может быть предъявлен семье Льенка и Цунгу. Тем не менее, заявление останется в архиве, и истец получит обратно любой найденный и возвращенный в ближайшее время кошелек, содержание которого изначально составляло 30 монет. Судья улыбнулся и поймал благодарный взгляд Клинга. «А что касается этого кошелька, юноша?» «Да, ваша честь», – пробормотал тот. «Я осознаю свою ответственность и готов заплатить за свою ошибку». «Молчи. Что касается кошелька с 15 монетами, так, я уже говорил, его до сих пор никто не востребовал. И принимая во внимание сложившуюся обстановку», – сказал он, краем глаза наблюдая за господином Чонгом, «думаю, маловероятно, что кто-нибудь востребует. Поэтому считаю, что кошелек может считаться собственностью нашедшего его человека. Значит, он твой?» «Но ваша честь!» – начал Чонг. «Ваша честь!» – открыл рот Линк. «Господин судья!» – захотели сказать Суми. «Тишина!» – сказал судья. «Дело закрыто. Освободите помещение». Судья встал, и когда помощник ударил в гонг, быстро вышел.